Это поистине удивительное состояние химического короля было прервано стуком двух подошв о ковер. Окно спальни, в первом этаже, выходившее в парк, было раскрыто. Роллинг вздрогнул всем телом. В каминном зеркале появилось изображение коренастого человека с большими усами и сморщенным лбом. Он нагнул голову и глядел на Роллинга, не мигая. «Что вам нужно?» — завизжал Роллинг, не попадая рукой в задний карман штанов, где лежал Браунинг. Коренастый человек, видимо, ожидал этого и прыгнул за портьеру. Оттуда он снова выставил голову. «Спокойно, не кричите, я не собираюсь убивать вас или грабить». Он поднял ладони. «Я пришел по делу». «Какое здесь может быть дело? Отправляйтесь по делу на бульвар Мальзерб, 48 бис, от 11 до часу. Вы влезли в окно, как вор и негодяй». «Виноват», — вежливо ответил человек. «Моя фамилия Леклер. Меня зовут Гастон. У меня военный орден и чин сержанта. Я никогда не работаю по мелочам и вором не был. Советую вам немедленно принести мне извинения, мистер Роллинг, без которых наш дальнейший разговор не может состояться». «Убирайтесь к дьяволу», — уже спокойнее сказал Роллинг. «Если я уберусь по этому адресу, то небезызвестная вам мадемуазель Монрос погибла». У Роллинга прыгнули щеки. Он сейчас же подошел к Гастону. Тот сказал почтительно, как подобает говорить с обладателем миллиардов, и вместе с тем с оттенком грубоватой дружественности, как говорят с мужем своей любовницы. «Итак, сударь, вы извиняетесь? Вы знаете, где скрывается мадемуазель Монрос? Итак, сударь, чтобы продолжить наш разговор, я должен понять, что вы извиняетесь передо мной». «Извиняюсь», — заорал Роллинг. «Принимаю». Гастон отошел от окна, привычным движением расправил усы, откашлянулся и сказал: «Зоя Монрос в руках убийцы, о котором кричит весь Париж». «Где она?» — у Роллинга затряслись губы. «В Виль-д'Авре, близ парка Сен-Клу, в гостинице для случайных посетителей, в двух шагах от музея Гамбетте. Вчера ночью я проследил их в автомобиле до Виль-д'Авре, сегодня я точно установил адрес». «Она добровольно бежала с ним?» «Вот это именно я больше всего хотел бы узнать», — ответил Гастон, так зловеще, что Роллинг изумленно оглянул его. «Позвольте, господин Гастон, я не совсем понимаю, какое ваше участие во всей этой истории? Какое вам дело до мадемуазель Монрос? Каким образом вы по ночам следите за ней, устанавливаете место ее нахождения?» «Довольно». Гастон благородным жестом протянул перед собой руку. «Я вас понимаю. Вы должны были поставить мне этот вопрос. Отвечаю вам. Я влюблен и я ревнив». «Ага», — сказал Роллинг. «Вам нужны подробности?» «Вот они. Сегодня ночью, выходя из кафе, где я пил стакан грога, я увидел мадемуазель Монрос. Она мчалась в наемном автомобиле. Лицо ее было ужасно. Вскочить в такси, броситься за нею вслед было делом секунды. Она остановила машину на улице Гобеленов и вошла в подъезд дома 63. Роллинг моргнул, будто его кольнули. «Вне себя от ревнивых предчувствий я ходил по тротуару мимо дома 63. Ровно в 16:45 мадемуазель Монрос вышла не из подъезда, как я ожидал, а из ворот в стене парка, примыкающего к дому 63. Ее за плечи придерживал человек с черной бородкой, одетый в коверкот и серую шляпу. Остальное вы знаете». Роллинг опустился на стул эпохи крестовых походов и долго молчал, впившись пальцами в резные ручки. «Так вот они, недостающие данные. Убийца Гарин, Зоя — сообщница. Преступный план очевиден. Они убили двойника на улице Гобеленов, чтобы впутать в грязную историю его, Роллинга, и, шантажируя, выманить деньги на постройку аппарата. Честный сержант и классический дурак. Гастон случайно обнаруживает преступление. Все ясно. Нужно действовать решительно и беспощадно». Глаза Роллинга зло вспыхнули. Он встал, ногой отпихнул стул. «Я звоню в полицию. Вы поедете со мной в Виль-д'Авре». Гастон усмехнулся. Большие усы его поползли в кость. «Мне кажется, мистер Роллинг, будет благоразумнее не вмешивать полицию в эту историю. Мы обойдемся своими силами». Я желаю арестовать убийцу и его сообщницу и предать негодяев в руки правосудия. Роллинг выпрямился, голос его звучал как сталь. Гастон сделал неопределенный жест. Ну, так-то оно так. Но у меня есть 6 надежных молодцов, видавших виды. Через час в 2 автомобилях я мог бы доставить их в Виль-де-Вре. А с полицией, уверяю вас, не стоит связываться. Роллинг только фыркнул на это и взял с каминной полки телефонную трубку. Гастон с еще большей быстротой схватил его за руку. Не звоните в полицию. Почему? Да потому что глупее этого ничего нельзя придумать. Роллинг опять потянулся за трубкой. Вы редкого ума человек, мсье Роллинг. Неужели вы не понимаете? Есть вещи, которые не говорятся прямо. Умоляю вас не звонить. Фу, черт. Да потому что после этого звонка мы с вами оба попадем на гильотину. Роллинг в бешенстве толкнул его в грудь и вырвал трубку. Гастон живо оглянулся и в самое ухо Роллинга прошептал: «По вашему указанию, мадмуазель Зоя поручила мне отправить облегченной скоростью к Аврааму одного русского инженера на улице Гобеленов, 63. Этой ночью поручение исполнено. Сейчас нужно 10 000 франков в виде аванса моим малюткам. Деньги у вас с собой?» Через 15 минут на улицу Сены подъехала дорожная машина с поднятым верхом. Роллинг стремительно вскочил в нее. Покуда машина делала на узкой улице поворот, из-за выступа дома вышел Шельга и прицепился к автомобилю, к задней части кузова. Машина пошла по набережной. На Марсовом поле, в том месте, где некогда Робеспьер с колосьями в руке клялся перед жертвенником верховного существа заставить человечество подписать великий кол-договор на вечный мир и вечную справедливость, теперь возвышалась Эйфелева башня. 2,5 миллиона электрических свечей мигали и подмигивали на ее стальных переплетах, разбегались стрелами, очерчивали рисунки и писали над Парижем всю ночь: «Покупайте практичные и дешевые автомобили господина Ситроэна». Ночь была сыроватая и теплая. За открытым окном от низкого потолка до самого пола невидимые листья принимались шелестеть и затихали. В комнате во втором этаже гостиницы «Черный дрозд» было темно и тихо. Влажный аромат парка смешивался с запахом духов. Ими был пропитан ветхий штоф на стенах, истертые ковры и огромная деревянная кровать, приютившая за долгие годы вереницы любовников. Это было доброе старое место для любовного уединения. Деревья шелестели за окном, ветерок доносил из парка запах земли и грусти, теплая кровать убаюкивала короткое счастье любовников. Рассказывают даже, что в этой комнате Беранже сочинял свои песенки. Времена изменились, конечно. Торопливым любовником, выскочившим на часок из кипящего Парижа, ослепленным огненными воплями Эйфелевой башни, было не до шелеста листьев, не до любви. Нельзя же в самом деле в наши дни мечтательно гулять по бульвару, засунув в жилетный карман томик Мюссе. Нынче все на скорости, все на бензине. Алло, малютка, в нашем распоряжении 1:20. Нужно успеть в кино, скушать обед и полежать в кровать. Ничего не поделаешь, мими. Это цивилизация. Все же ночь за окном в гостинице «Черный дрозд», темные кущи лип и нежные трещотки древесных лягушек не принимали участия в общем ходе европейской цивилизации. Было очень тихо и очень спокойно. В комнате скрипнула дверь, послышались шаги по ковру, неясное очертание человека остановилось посреди комнаты. Он сказал негромко, по-русски: «Нужно решаться. Через 30-40 минут подадут машину. Что же, да или нет?» На кровати пошевелились, но не ответили. Он подошел ближе. «Зоя, будьте же благоразумны». В ответ невесело засмеялись. Гарин нагнулся к лицу Зои, всмотрелся, сел в ногах на постель. «Вчерашнее приключение мы зачеркнем. Началось оно несколько необычно, кончилось в этой постели. Вы находите, что банально?» — Согласен. Зачеркнуто. — Слушайте, я не хочу никакой другой женщины, кроме вас. Что поделаешь? — Пошло и глупо, — сказала Зоя. — Совершенно с вами согласен. Я пошляк, законченный, первобытный. Сегодня я думал, ба, вот для чего нужны деньги, власть, слава, обладать вами. Дальше, когда вы проснулись, я вам доложил мою точку зрения. Расставаться с вами я не хочу и не расстанусь. — Ого, — сказала Зоя. — Ого ровно ничего не говорит. Я понимаю, вы, как женщина умная и самолюбивая, ужасно возмущены, что вас принуждают. Что ж поделаешь? Мы связаны кровью. Если вы уйдете к Роллингу, я буду бороться. А так как я пошляк, то отправлю на гильотину и Роллинга, и вас, и себя. Вы это уже говорили. Повторяетесь. Разве вас это не убеждает? Что вы предлагаете мне взамен Роллинга? Я женщина дорогая. Оливиновый пояс. Что? Оливиновый пояс. Объяснять это очень сложно. Нужен свободный вечер и книги под руками. Через 20 минут мы должны ехать. Оливиновый пояс — это власть над миром. Я найму вашего Роллинга в Швейцары. Вот что такое оливиновый пояс. Он будет в моих руках через 2 года. Вы станете не просто богатой женщиной, вернее, самой богатой на свете. Это скучно. Но власть... Упоение небывалой на земле властью. Средства для этого у нас совершеннее, чем у Чингисхана. Вы хотите божеских почестей? Мы прикажем построить вам храмы на всех 5 материках и ваше изображение увенчивать виноградом. Ну, какое мещанство! Я не шучу сейчас. Захотите и будете наместницей Бога или черта, что вам больше по вкусу. Вам придет желание уничтожать людей? Иногда в этом бывает потребность. Ваша власть надо всем человечеством. Такая женщина, как вы, Зоя, найдет применение сказочным сокровищем оливинового пояса. Я предлагаю выгодную партию. 2 года борьбы, и я проникну сквозь оливиновый пояс. Вы не верите? Помолчав, Зоя проговорила тихо. Почему я одна должна рисковать? Будьте смелы и вы. Гарин, казалось, силился в темноте увидеть ее глаза, затем почти печально, почти нежно сказал: «Если нет, тогда уйдите. Я не буду вас преследовать. Решайте добровольно». Зоя коротко вздохнула, села на постель, подняла руки, оправляя волосы. Это было хорошим знаком. В будущем оливиновый пояс. А сейчас что у вас? — спросила она, держа в зубах шпильки. — Сейчас мой аппарат и угольные пирамидки. — Вставайте. Идемте в мою комнату, я покажу аппарат. — Немного. — Хорошо, я посмотрю, идемте. В комнате Гарина окно с балконной решеткой было закрыто и занавешено. У стены стояли 2 чемодана. Он жил в черном дрозде уже больше недели. Гарин запер дверь на ключ. Зоя села, облокотилась, заслонила лицо от света потолочной лампы. Ее дождевое шелковое пальто травяного цвета было помято, волосы небрежно прибраны, лицо утомленное. Такой она была еще привлекательнее. Гарин, раскрывая чемодан, посматривал на нее обведенными синевой блестящими глазами. «Вот мой аппарат», — сказал он, ставя на стол 2 металлических ящика. Один узкий в виде отрезка трубы, другой плоский, 12-гранный, втрое большего диаметра. Он составил 2 ящика, скрепил их анкерными болтами. Трубку направил отверстием к каменной решетке у 12-гранного кожуха, откинул сферическую крышку. Внутри кожуха стояло на ребре бронзовое кольцо с 12 фарфоровыми чашечками. «Это модель», — сказал он, вынимая из 2-го чемодана ящик с пирамидками. — Она не выдержит и часа работы. Аппарат нужно строить из чрезвычайно стойких материалов в 10 раз солиднее. Но он вышел бы слишком тяжелым, а мне приходится все время передвигаться. Он вложил в чашечки кольца 12 пирамидок. Снаружи вы ничего не увидите и не поймете. Вот чертеж, продольный разрез аппарата. Он наклонился над Зоиным креслом, вдохнул запах ее волос, развернул чертежик размером в 1/2 листа пищей бумаги. «Вы хотели, Зоя, чтобы я также рискнул всем в нашей игре. Смотрите сюда. Это основная схема. Это просто как дважды два. Чистая случайность, что это до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале А, напоминающем формой зеркала обыкновенного прожектора, и в кусочке шаманита Б, сделанном также в виде гиперболической сферы. Закон гиперболических зеркал таков. Лучи света, падая на внутреннюю поверхность гиперболического зеркала, сходятся все в одной точке в фокусе гиперболы. Это известно. Теперь вот что неизвестно. Я помещаю в фокусе гиперболического зеркала вторую гиперболу, очерченную, так сказать, на выворот. Гиперболоид вращения, выточенный из тугоплавкого, идеально полирующегося минерала шаманита, Б. Залежи его на севере России неисчерпаемы. Что же получается с лучами? Лучи, собираясь в фокусе зеркала А, падают на поверхность гиперболоида Б и отражаются от него математически параллельно. Иными словами, гиперболоид Б концентрирует все лучи в один луч или в лучевой шнур любой толщины. Переставляя микрометрическим винтом гиперболоид Б, я по желанию увеличиваю или уменьшаю толщину лучевого шнура. Потеря его энергии при прохождении через воздух ничтожна. При этом я могу довести его практически до толщины иглы. При этих словах Зоя поднялась, хрустнула пальцами и снова села, охватила колено. Во время первых опытов я брал источником света несколько обычных стеариновых свечей. Путем установки гиперболоида Б я доводил лучевой шнур до толщины вязальной спицы и легко разрезывал им дюймовую доску. Тогда же я понял, что вся задача в нахождении компактных и чрезвычайно могучих источников лучевой энергии. За 3 года работы, стоившей жизни моим двоим помощникам, была создана вот эта угольная пирамидка. Энергия пирамидок настолько уже велика, что помещенные в аппарат, как вы видите, и зажженные, горят около 5 минут, они дают лучевой шнур, способный в несколько секунд разрезать железнодорожный мост. Вы представляете, какие открываются возможности? В природе не существует ничего, чтобы могло сопротивляться силе лучевого шнура. Здания, крепости, дредноуты, воздушные корабли, скалы, горы, кора земли — все пронижит, разрушит, разрежет мой луч. Гарин внезапно оборвал и поднял голову, прислушиваясь. За окном шуршал и скрипел гравий, замирая, работали моторы. Он прыгнул к окну и проскользнул за портьеру. Зоя глядела, как за пыльным малиновым бархатом неподвижно стояло очертание Гарина, затем оно содрогнулось. Он выскользнул из-за портьеры. 3 машины и 8 человек, — сказал он шепотом. — Это за нами. Кажется, автомобиль Роллинга. В гостинице только мы и привратница. Он живо вынул из ночного столика револьвер и сунул в карман пиджака. Меня-то уж во всяком случае не выпустят живым. Он весело вдруг почесал сбоку носа. — Ну, Зоя, решайте, да или нет. Другой такой минуты не выберешь. — Вы с ума сошли? Лицо Зои вспыхнуло, помолодело. — Спасайтесь! Гарин только вскинул бородкой. — 8 человек, вздор! — Вздор! Он приподнял аппарат и повернул его дулом к двери. Хлопнул себя по карману. Лицо его внезапно осунулось. — Спички! — прошептал он. — Нет спичек! Быть может, он сказал это нарочно, чтобы испытать Зою. Быть может, и вправду в кармане не оказалось спичек, от них зависела жизнь. Он глядел на Зою, как животное, ожидая смерти. Она будто во сне сняла с кресла сумочку, вынула коробку восковых спичек. Протянула медленно, с трудом. Беря, он ощутил пальцами ее ледяную узкую руку. Внизу по винтовой лестнице поднимались шаги, поскрипывая осторожно. Несколько человек остановились за дверью. Было слышно их дыхание. Гарин громко спросил по-французски: «Кто там?» «Телеграмма», — ответил грубый голос. «Отворите». Зоя молча схватила Гарина за плечо, затрясла головой. Он увлек ее в угол комнаты, силой посадил на ковер. Сейчас же вернулся к аппарату, крикнул: «Подсуньте телеграмму под дверь». «Когда говорят «отворите», нужно «отворять», — зарычал тот же голос. Другой осторожный спросил: «Женщина у вас?» «Да, у меня». «Выдайте ее. Вас оставим в покое». «Предупреждаю», — свирепо проговорил Гарин, — «если вы не уберетесь к черту, через минуту ни один из вас не останется в живых». «О-ля-ля, о-хо-хо, гы-гы-гы!» Завыли, заржали голоса, и на дверь навалились, завертелась фарфоровая ручка, посыпались с косяков куски штукатурки. Зоя не сводила глаз с лица Гарина. Он был бледен, движения быстры и уверены. Присев на корточки, он прикручивал в аппарате микрометрический винт. Вынул несколько спичек и положил на стол рядом с коробкой. Взял револьвер и выпрямился, ожидая. Дверь затрещала. Вдруг от удара посыпалось оконное стекло. Колыхнулась портьера. Гарин сейчас же выстрелил в окно. Присел, чиркнул спичкой, сунул ее в аппарат и захлопнул сферическую крышку. Прошла всего секунда тишины после его выстрела, и сейчас же началась атака одновременно на дверь и на окно. В дверь стали бить чем-то тяжелым, от филенок полетели щепы, портьера на окне завелась и упала вместе с карнизом. «Гастон!» — вскрикнула Зоя. Через железную решетку окна лез утиный нос, держа во рту нож Наваху. Дверь еще держалась. Гарин, белый как бумага, прикручивал микрометрический винт, в левой руке его плясал револьвер. В аппарате билось, гудело пламя. Кружочек света на стене против дула аппарата уменьшался, задымились обои. Гастон, косясь на револьвер, двигался вдоль стены, весь подбирался перед прыжком. Нож он держал уже в руке, по-испански лезвием к себе. Кружочек света стал ослепительной точкой. В разбитые филенки двери лезли усатые морды. Гарин схватил обеими руками аппарат и дулом направил его на утиного носа. Зоя увидела, Гастон разинул рот, не то чтобы крикнуть, не то чтобы заглотнуть воздух. Дымная полоса прошла поперек его груди, руки поднялись было и упали. Он опрокинулся на ковер. Голова его вместе с плечами, точно кусок хлеба, отвалилась от нижней части туловища. Гарин повернул аппарат к двери. По пути лучевой шнур разрезал провод, лампочка под потолком погасла. Ослепительный, тонкий, прямой как игла луч из дула аппарата чиркнул поверх двери. Посыпались осколки дерева. Скользнул ниже. Раздался короткий вопль, будто раздавили кошку. В темноте кто-то шарахнулся, мягко упало тело, луч танцевал на высоте 2 футов от пола, послышался запах горящего мяса, и вдруг стало тихо, только гудело пламя в аппарате. Гарин покашлял, сказал плохо повинующимся хрипловатым голосом: «Кончено со всеми». За разбитым окном ветерок налетел на невидимые липы, они зашелестели по ночному сонно. Из темноты снизу, где неподвижно стояли машины, крикнули по-русски: «Петр Петрович, вы живы?» Гарин появился в окне. «Осторожнее, это я, Шельга. Помните наш уговор? У меня автомобиль Роллинга. Надо бежать. Спасайте аппарат, я жду».